открывают перед Пагбохи новые возможности. Отныне он может встречаться с государственными деятелями высшего ранга. Выгодная идиллия. КФКС и Радио Свободная Азия, способствуя развитию мунизма в Корее, в то же время позволяют президенту Пак Чжун Хи поддерживать свой имидж в Соединенных Штатах Америки. Пользуясь, к примеру, тем, что РСА все чаще делает выпады против Северного Вьетнама и призывает к освобождению американских военнопленных, особенно тех, кто считается пропавшим без вести в бою, корейский президент обращается через фонд к тысячам американцев, финансирующих радиостанцию, весьма чувствительно воспринимающих проблему пропавших без вести парней, и ко всем членам Конгресса. КФКС отправляет по почте 20 тысяч писем, подписанных Пак Чжун Хи. Их содержание не оставляет никаких сомнений по поводу цели этого маневра. Укрепить позиции сеульского режима, весьма уязвимого в области прав человека, в Белом доме и Капитолии. По случаю начала вьетнамской программы «Радио Свободная Азия», посвященной американским военнопленным, пишет президент: «Позвольте мне выразить вам сердечную благодарность за вашу щедрую поддержку этой инициативы, весьма полезной для дела свободы». Господин Пак Бо Хи, заместитель директора «Радио Свободная Азия», сообщил мне о вашем личном интересе к Корее и о вашем благородном намерении бороться ради свободы. Ни одна другая нация на Земле, как Корея, не втянута столь сильно в эту священную борьбу. Враждебность коммунистических соседей, окружающих нас, продолжает расти. Письмо президента вписывается в рамки обширной лоббистской операции, начатой Сеулом в начале 70-х годов, чтобы завоевать или купить симпатии американских руководителей. Методы, использованные для достижения этой цели, и в частности щедрые чаевые, розданные в коридорах власти, приведут в конце концов к скандалу. Он получит название «Корей-гейт» и вызовет в 1977 году создание Следственной комиссии Палаты представителей для выяснения корейско-американских отношений. Объемистый доклад, опубликованный в 1978 году, доклад Фрейзера, впервые отдаст на растерзание прессы историю теснейших связей Церкви Единения и правительства Пака. Это будет первый серьезный сигнал тревоги для мунистов в Соединенных Штатах Америки. После отставки Никсона и поражения во Вьетнаме для сторонников сильной и всепобеждающей Америки наступят черные дни президентства Картера. В докладе были вскрыты и другие злоупотребления. В 1971 году КФКС финансирует издание биографии Пак Чжун Хи, оттиски которой в руки президента передает Пак Бо Хи во время своего очередного путешествия в Сеул. В тот же год КФКС добивается от корейского правительства разрешения на продажу в Соединенных Штатах Америки для финансирования своей деятельности памятных монет собственности корейского государства. Мун Сан Мен, который никогда не оказывается напрямую связанным с этими операциями, изложил отношение семьи к президенту Паку и их плодотворному сотрудничеству в следующих словах: «Бог создал нового и могущественного лидера. нынешнего президента Кореи.